«Они уже тут, Убертин», — сказал Вильгельм, показывая на свою францисканскую рясу. «Но не победили еще, и в некий час Антихрист в ярости своей велит умертвить и Еноха, и Илию, дабы каждый мог видеть их трупы и, видя, страшился бы вторить их примеру. Так и меня чуть не убили». Тут я ужаснулся, подумав, что Убертин охвачен какой-то божественной горячкой, и убоялся за его разум. Ныне же, когда минули года, и мне известно то, что известно, а именно, что спустя несколько лет он был убит в одном немецком городе при невыясненных обстоятельствах, и так и не узналось кем, я снова леденею от ужаса, так как вижу, что в тот вечер Убертин прорицал: «Знаешь, аббат Иоахим сказал правду. Мы подошли к шестой эре истории человечества, и теперь явятся два антихриста — мистический и истинный. И это случится теперь, в шестую эпоху, после того, как был Франциск, присуществивший в своем теле пять стигматов распятого Иисуса. Бонифаций был мистическим антихристом, отречение Целестина недействительно. Бонифаций се и есть зверь из моря выходящий, чьи семь голов — это семь оскорблений смертным грехам, а десять рогов — все хуление десяти заповедям, а кардиналы, ему споспешествовавшие, все саранча, а плотью он — Аполлион. Число же зверя, если сочтешь по греческим литерам, — Бенедикт». Он посмотрел, проверяя, хорошо ли я понял, и предостерегающе воздел перст. «Бенедикт одиннадцатый и был истинным антихристом, зверем, восходящим от земли. И Господь допустил, чтобы этот выродок, воплощение порока и безнравственности, правил святою церковью, лишь ради того, чтобы достоинство его преемника ослепили бы мир». «Но, святой отче, — пролепетал я, набравшись духу, — ведь его преемник Иоанн!» Убертин провел рукой по лбу, как бы отгоняя предательский сон. Он задыхался, глядел мутно. «Вот именно! Мы ошиблись в расчетах! Ангелический папа все еще ожидается!» «Но приходили Франциск с Домиником». Он завел очи кверху и прочитал нараспев как молитву, однако я был уверен, что читает он какую-то страницу из своей великой книги о крестном древе. «Первый явленный, серафимическим счетом пронзенный, жаром небес уязвленный, огнем пылал, следом за ним идущий, истинной святости слово несущий, свет в мир излил. Да, таковы были предвестия, и должен прийти ангелический папа». «Да будет так, Убертин», — отвечал Вильгельм. «А я обязан позаботиться, как бы, покуда не прогнали правителя земного. Об ангелическом папе говорил и брат Дольчин». «Не поминай этого змея!» — взвыл Убертин. «Я впервые увидел, как он меняется, из благостного становится буйным. Он опоганил учение Иоахима Калабрийского, превратил в грязь, смертью чреватую, сущий прислужник антихриста, самый что ни на есть. А ты, Вильгельм, Говоришь все это, потому что на самом деле не веришь в антихристово пришествие. Это твои оксфордские наставники научили тебя обожествить разум, иссушив пророческий дар в твоем сердце».